С тех пор туман связался в моем представлении с одиночеством, со спокойной и сосредоточенной жизнью. Он ограничивал землю и замыкал ее в небольшой видимый круг. Он оставлял для наблюдения немного вещей, несколько деревьев, куст дрока, колонну из дикого камня, чугунную калитку и якорную цепь, неизвестно для чего валявшуюся в углу сада. Он заставлял смотреть на эти вещи пристальнее и дольше, чем мы это делаем обычно, и открывать в них много незамеченных ранее качеств. Так в назреватом желтом камне было много накрепко впаянных в него маленьких морских ракушек. На кустах дрока оставалось еще несколько цветов, они сидели на прямых твердых стеблях, как промокшие и сморщенные золотые бабочки, и терпеливо дожидались солнца. Но оно очень редко проступало в тумане, размытым белым пятном, и не давало ни теплоты, ни тени. Под единственным старым платаном с лимонными пятнами на стволе валялись листья, как бы вырезанные из тусклого зеленого бархата. По чугунной калитке вереницей бежали муравьи, сносили в свои подземные житницы последние запасы на зиму, а под якорной цепью жила маленькая робкая жаба. У тумана были свои звуки. Появлялись они перед тем, как туман начинал редеть. Тогда слышался неясный шорох. Эта водяная пыль собиралась в капли. Они стекали по черным ветвям деревьев и с шорохом падали на землю. Потом в этот мягкий звук входил чистый и протяжный звон. Это значило, что первая капля тумана упала с крыши и ударила в перевернутый вверх дном пустой цинковый бак. Я полюбил запах тумана, слабый запах каменноугольного дыма и пара. То был запах вокзалов, пристаней, палуб, всего, что связано со странствиями, со сменой обширных сухопутных и морских пространств, шествием в светоносной фиолетовой синеве архипелага далеких розовеющих островов, откуда ветер доносит слабый запах лимона с сырым ветром и беспокойными огнями плавучих маяков Ла-Манша, с плавным ходом поезда сквозь наши дремлющие лесные края, со всем, что вберет в пожизненный плен наше слабое человеческое сердце. Тогда в Одессе мной завладела мысль о том, чтобы провести всю жизнь в странствиях, чтобы сколько бы мне не было отпущено жизни, много или мало, но прожить ее с ощущением постоянной новизны, чтобы написать об этом много книг со всей силой, на какую я способен, и подарить эти книги, подарить всю землю со всеми ее заманчивыми уголками юной, но еще не встреченной женщине, чье присутствие превратит мои дни и годы в сплошной поток радости и боли, в счастье сдержанных слез перед красотой мира, того мира, каким он должен быть всегда, но каким редко бывает в действительности. В то время я был уверен, что моя жизнь сложится именно так. Все, что пишущий дарит любимому, он дарит всему человечеству. Я был уверен в этом неясном законе щедрости и полной отдачи себя. Отдавать и ничего не ждать, и не просить взамен, разве только сущий пустяк, какую-нибудь песчинку, попавшую на милую теплую ладонь, не больше. Все, что написано выше, теоретики литературы называют лирическим отступлением и не советуют писателям терять власть над собой и путать построение вещи. Но мне кажется, что можно вот так, свободно и без всякого напряжения, написать целую книгу, повинуясь только безостановочному бегу воображения и мысли. Только так, может быть, можно достигнуть полноты выражения. Но придется все-таки вернуться к Феринке и кукурузному хлебу, к осенним дням в Одессе. Скудная эта пища

принадлежит к тому редкому типу людей, которые приносят неудачу. В доказательство он приводил два случая. Я, к сожалению, не мог опровергнуть их, потому что произошли эти случаи у меня на глазах. Один случай был с бутылью для воды, а второй с термометром. В то время в Одессе было очень плохо с водой. Ее качали из Днестра за 60 километров. Водокачка на Днестре едва дышала. Ее много раз обстреливали разные банды. Город все время висел на волоске. Ничего не стоило оставить его совсем без воды. Вода в трубах бывала, да и то не всегда. Только в самых низких по отношению к морю кварталах города. В эти счастливые кварталы тянулись с рассвета до позднего вечера вереницы людей со всей Одессы с ведрами, кувшинами и чайниками. Лишь немногие счастливцы, владельцы тележек, приезжали за водой с бочонками. Им завидовали и заодно их ненавидели, несмотря на то, что они сами впрягались в тележки, и на них жалко было смотреть, когда они, задыхаясь, втаскивали свои тележки на подъемы или мчались, испуганные за этими же тележками, на крутых спусках, расплескивая половину воды. Мы ходили за водой по очереди километра за два на Успенскую улицу. На этой улице я знал все подвалы, где были краны, и мог их найти с завязанными глазами. В очередях за водой мы узнавали все последние новости и слухи и встречались с завсегдатаями этих очередей, как со старыми и добрыми друзьями. Поэтесса Вера Инбер жила недалеко от нас, в тенистом обсерваторном переулке. Она ходила за водой с большой стеклянной вазой для цветов. Ваза была сделана из матового разноцветного стекла, и на ней были выпуклые изображения лиловых ирисов. Однажды хрупкая и маленькая Инбер поскользнулась и разбила вазу. Но на следующий день она пришла с такой же точно вазой. Я просто из сострадания донес ей эту вазу с водой до дому. Инбер так боялась, что я уроню и разобью эту последнюю вазу, что я устал от ее боязни, и у меня начали дрожать ноги. Таская воду, я, конечно, смотрел себе под ноги, и потому изучил все тротуары и мостовые между Черноморской улицей и Успенской. Я убедился, что это заманчивое и даже в некотором отношении полезное занятие. На тротуарах и мостовых можно было заметить много мелких примет. Они давали повод для размышлений и выводов. Были приметы приятные, безразличные и неприятные. Особенно неприятными, почти зловещими и чаще всего попадавшимися приметами были капли, а то и целые лужицы крови и гильзы от маузеров. Они кисло пахли порохом. Неприятно были также пустые кошельки и порванные документы, но они попадались редко. Приятных примет было меньше, но они были разнообразнее. Чаще всего это были вещи совершенно неожиданные. Засохшие цветы из букета, осколки хрусталя, сухие клешни крабов, обертки от египетских сигарет, банты, потерянные маленькими девочками, заржавленные рыболовные крючки. Все это говорило о мирной жизни. К приятным приметам относилась, конечно, и трава, проросшая кое-где между плитами тротуара. И невзрачные цветы, правда, уже высохшие, так же, как и перемытые дождем морские галыши в цементных водостоках. Больше всего было безразличных примет — пуговиц, медных денег, булавок и окурков. На них никто не обращал внимания. Мы таскали воду и сливали ее в большую стеклянную бутыль в коридоре. Однажды Яша Лившиц вышел в коридор и дико закричал. Я выскочил из своей комнаты и увидел необъяснимое зрелище. Огромная бутыль на глазах у меня и Яши начала медленно наклоняться, несколько мгновений постояла в позе Пизанской башни, потом рухнула на пол и разлетелась на тысячи осколков. Драгоценная вода журчанием полилась по лестнице. Мы успели бы, конечно, подхватить бутыль, но вместо этого мы стояли и смотрели на нее, как завороженные. Второй случай с термометром был еще поразительнее. Я заболел испанкой. Термометр в Одессе было достать не легче, чем ананас. Их было в городе считанное число. Над термометрами тряслись, как над последней спичкой на шлюпке у потерпевших кораблекрушение. Назаров выпросил термометр на 2 дня у редактора газеты, прославленного академика Овсяника Куликовского. Академик, знаменитый гуманист и хранитель традиций либерального русского общества, не мог, конечно, отказать Назарову в его просьбе. Жуя губами и кряхтя, что выражало сильное недовольство, он дал термометр, но со строгим приказом класть его в вату, в ящик стола и беречь пуще зеницы ока. Назаров померил мне температуру, но пренебрег приказом академика. Он положил термометр на столе и ушел в город. Я уснул. Разбудил меня Яша. Он осторожно открыл дверь. Она скрипнула, и я проснулся. Я взглянул на стол и почувствовал, как волосы сами по себе зашевелились у меня на голове. Термометр вдруг начал медленно катиться к краю стола. Я хотел крикнуть, но у меня перехватило дыхание. Я увидел страшные глаза Яши. Он тоже смотрел на термометр и не двигался. Термометр медленно докатился до края стола, упал на пол и разбился. У меня, должно быть, от ужаса упала температура. Я сразу выздоровел. Мы долго ломали голову, где взять термометр. Назаров 2 дня, сказавшись больным, не ходил в редакцию, чтобы не попадаться на глаза академику. В конце концов пришлось пойти на преступление. Мы подобрали ключ к кабинету Ландесмана и в его письменном столе нашли термометр. Выражаясь уклончивым языком воров, мы взяли его, воры не любят слово «украл», и вернули Овсяника Куликовскому. После этих 2 случаев Назаров начал убеждать меня в том, что Яша — человек опасный, и уговаривал меня не ходить с ним вместе по улицам. Я только посмеялся над Назаровым, за что вскоре и был жестоко наказан. Чтобы точно представить себе то, что случилось, надо сказать несколько слов о Струдзовском переулке. Путь на Черноморскую шел по этому переулку. Его никак нельзя было обойти. Этот переулок, названный именем известного во времена Пушкина иезуита Струдзы, всегда вызывал у нас ощущение скрытой опасности. Может быть, потому что на него выходили только каменные стены обширных садов. С другой стороны, сады обрывались к морю. Эти глухие стены не давали никакой защиты, никакого укрытия. В то время у всех выработалась привычка, идя по улице, заранее намечать себе ближайшее укрытие на случай стрельбы или встречи с пьяным патрулем. В Струдзовском переулке не было ни одного укрытия, если не считать единственного 2-этажного дома с узкой темной подворотней. В доме никто не жил. За выломанными оконными рамами разрастался бурьян. Я не внял предостережению Назарова. И однажды, поздним осенним вечером, опять возвращался домой с Яшей.